полдень этого же дня два тяжелых грузовика прибыли в лагерь 131 и краткой роты. Санье протирал пистолеты маркиза Росса в своей комнате, когда услышал стук в дверь. В комнату вошел Баэч Жинчен, светясь от счастья. Когда Санье увидел его таким счастливым, то и сам улыбнулся, спросив: «Хорошие новости, том 3, глава 33, нападение». «Разумеется, есть хорошие новости. Госпожа Цици поставила нам кучу хороших вещичек. Сам все поймешь, когда увидишь». «Что, серьезно? Тогда мне действительно стоит взглянуть». Санье встал и последовал за Баэч Жинчином. После предыдущей битвы Санье уже обладал собственным авторитетом, достаточным для того, чтобы подчинить эту сильную и гордую группу солдат. Баэч Жинчен тоже стал ему настоящим товарищем. Баэ признал, что Санье, который был почти на 20 лет его моложе, был прямо-таки рожден для поля боя. В то время, как о его тактических способностях судить было еще рано, личная доблесть юноши и его действия на поле битвы вполне позволяли ему быть основным ядром боевой группы. Более того, его превосходные снайперские навыки, позволяющие ему в одиночку менять обстановку на поле сражения, были просто незаменимы. Сейчас, когда несколько десятков солдат переносили коробки со снаряжением из прибывших недавно грузовиков, Санье даже не нужно было открывать коробки самому. Взгляда, брошенного на цифры, было вполне достаточно для того, чтобы уголок его брови поднялся высоко вверх. 100 комплектов первого класса, 60 комплектов второго и 10 комплектов третьего имперской боевой брони, железный щит, одна коробка изначальных гранат, 500 новых изначальных патронов, комплект изначальных пулеметов «Буря» и 3 многоствольных «Вулкана» с боеприпасами к ним. «Хех, на этот раз мы можем от души пострелять», — взволнованно потирая руки, произнес Баа. Единицы имперской боевой брони «Железный щит» являлись обмундированием элитных солдат основных корпусов империи. Это означало также то, что такое снаряжение очень редко можно было наблюдать в списках предоставленного оборудования. Обычный уровень распределения такого снаряжения составлял 10% для обычного подразделения и 20% для усиленного. Увеличение распределения происходило только во время большой военной кампании уровня национальной войны. На этот раз Цици не просто обеспечила каждого из них броней и железный щит, но и позаботилась о том, чтобы у них еще остались запасы. Каковы же были расходы на все это? Буря, тяжелый изначальный пулемет. Несмотря на то, что буря являлась огнестрельным оружием второго класса, ее уникальная оптимизированная функциональность по боевой мощи была эквивалентна огнестрельному оружию четвертого. Впрочем, потребление ею силы также было впечатляющим. Даже боец четвертого ранга с достаточно крепким телосложением, такой как Баэч Жинчен, мог, не останавливаясь, стрелять из него только минуту, израсходовав тем самым примерно сотню пулей всю свою изначальную силу. Это огнестрельное оружие также могло использовать изначальные пули, созданные самостоятельно. Расход им силы в этом случае становился астрономически огромным в буквальном смысле. Добрая половина боеприпасов в грузовике предназначалась для вулканов. Эти три грозных красавца обладали впечатляющей огневой мощью, но расход боеприпасов для них также был просто ужасающе большим. Если не беречь патроны, то из этого оружия можно было выпустить почти 1000 пуль большого калибра за одну минуту. Два этих грузовика со снаряжением и боеприпасами сами по себе были почти сравнимы с корпусом специального назначения. Даже если перевести все это в деньги, получилось бы не меньше 30 тысяч имперских золотых монет. Когда Цанье сложил эту сумму у себя в голове, он моментально остолбенел и вспомнил фразы, которые неоднократно произносили Цици и тетушка Лань о том, что деньги не проблема. Он ничего не мог поделать со своим изумлением, но постепенно начинал все больше понимать стиль аристократических семей. Лицо Баа все еще светилось улыбкой, когда он любовно поднял тактические аксессуары для Бури и, взволнованно оснастив ими оружие, возбужденно произнес: «Этой прекрасной малюткой могут обладать только спецкорпуса. В этот раз нам нужно совершить что-то поистине великое». Санье тоже улыбнулся. Информация из штаб-квартиры экспедиционных сил общей военной зоны тоже должна была поступить. Давай взглянем на нее повнимательнее. Моментом позже в командном пункте Санье вытащил карту военного назначения из кейса с документами и мгновенно поразился. Баэч Жинчен тоже на мгновение замер, прежде чем спросить: «Разве это не информация уровня советника?» Опасаясь, что Санье может не понимать систему классов, Он указал ему на несколько надписей и коротко объяснил их значение. Юноша сразу понял, что это дело рук Цицы. Цзы Юань Цзя в своем письме упоминал ему о том, что войска Цицы на континенте Вечной Ночи вскоре должны запустить серию широкомасштабных военных операций. Также это говорило о том, что результаты проведения испытания наследника семьи Ин вот-вот станут видимыми. Если существовал оперативный отдел военной компании, то для такой личности, как Цицы, не составляло никакого труда запросить поддержку в виде информации уровня военного советника экспедиционных сил. К тому же, она подмяла под себя закон, чтобы доставить ему эту информацию. Он был уверен, что мимоходом она могла прислать ему и копию информации уровня советника первого класса, если бы получила к ней доступ. Бао Чжэнчэн тоже сделал свои выводы и тут же издал двусмысленный смешок. Он нарочно бросил на Цанье многозначительный взгляд. Юноша притворился, будто бы ничего не заметил, и продолжил деловито изучать карту. К этому времени военный консультант подразделения и младшие офицеры прибыли по вызову. Они собрались вместе и начали выбирать и планировать следующие цели для атаки. Этот консультант по оперативной обстановке, который был прикреплен к 131 и краткой роте, может и был частью 17-го корпуса, но провел почти половину своей действующей службы как боевая единица в составе самых разных подразделений на континенте Вечной Ночи. Он, может быть, и не знал зону боевых действий вокруг города Сичин так же хорошо, как свои пять пальцев, но все же был достаточно хорошо с ней знаком. Немного поводив пальцем по карте и обсудив несколько моментов с офицерами, он указал на базу темной расы и предложил: «Сэр, как насчет того, чтобы уничтожить эту базу?» Бао Чжэнчэн, шлепнув себя по бедру, тут же согласился. «Конечно, это и будет наша цель». Это была одна из двух мишеней, которые в принципе наметил для себя и сам Цанье после изучения разведданных. Он сразу же согласился и кивнул. «Отправьте нашим войскам уведомление о мобилизации и отправлении на следующий день. Завтра в полдень мы разработаем маршрут и снова отправимся в путь». Через два дня 131 Ярота отправилась в направлении к своей цели почти всем личным составом, оставив в лагере всего один взвод в качестве гарнизона. Вскоре после того, как они выдвинулись в путь, эта информация уже лежала на столе Гулю. Его лицо озарила презрительная усмешка, когда он прочитал, в каком именно направлении планируется проведение засады. Он оставил на измененной военной карте разведки две ловушки. Любой человек, проанализировавший эту карту, выбрал бы именно это место своей мишенью, ну разве что выбор сделал бы вообще какой-то профан, ничего не смыслящий в военных делах, выбирая наугад. Впрочем, он верил в то, что, имея такой приличный личный состав, в особенности такого ветерана, потерявшего ранг всего лишь из-за одной оплошности, такого как Бао Чжэнчэн, 131 Ярота не будет слепо подчиняться командам своего начальника, мальчишки Цанье. Однако на реальной военной карте разведки в том месте, куда была направлена атака роты, расположились несколько военных подразделений темных рас. Даже если 131 и краткой роте удастся уничтожить базу, они все равно окажутся прямо в окружении главных военных сил врага. От них сбежать будет очень нелегко. Путь движения, который выбрал Цанье, был сложным, вдали от основных дорог. Местность, которую они пересекали, почти полностью составляла только горы и руины. Они прошли полных 7 дней и несколько сотен километров, прежде чем наконец приблизились к своей цели. Впрочем, никто не скулил и не жаловался. Наоборот, они были чрезвычайно восхищены Цанье. Он лично проводил разведку пути и каждый раз проскальзывал мимо патрулей темных рас, оставаясь незамеченным. Кто бы то ни был, вампиры, оборотни, арахниды, Цанье знал их повадки досконально. Несмотря на то, что несколько раз ситуация выглядела крайне опасно, опасность проходила мимо них, оставляя после себя скорее испуг, чем какой-либо вред. К этому времени всем уже было известно, что бывшая профессия Цанье – охотник в регионе Монолитного хребта. Впрочем, экспедиционным силам стоило бы задуматься о найме охотников из гильдии, если бы каждый из них был настолько же хорош, как Цанье. Конечно, такое было невозможным. Во время отдыха офицер, который был очень близок к Бао Чжэнчэну, начал говорить об этом, пытаясь завязать разговор. Бао Чжэнчэн лишь улыбнулся и пояснил ему: «Человек невысокого ранга, без опыта в командовании, но способный сражаться в любой позиции. Как ты думаешь, откуда такой мог взяться?» Осознание озарило лицо офицера. «Он кто-то вроде подполковника Цзи. Когда он служил офицером в 17-м корпусе, Цзи Юань Цзя занимал первую строчку из 5 лучших. Поговаривали, что он мог даже войти в элитный корпус империи, но его квота была заменена аристократическим ребенком из-за его скромного происхождения. Впрочем, Цзи Юань Цзя был принят в специальный корпус. Уже после он был переведен и назначен офицером 17-го регулярного корпуса. Бао Чжин Чен продолжал хихикать. Среди офицеров среднего и низшего рангов 17-го корпуса он также был выбран как наиболее лояльный к клану пьющей лошади. Его военные записи гарантировались никем иным, как самой семьей Ин. Он видел много случаев, когда аристократическая семья целенаправленно нанимает таланты из армии. Сперва он был поражен чрезмерной привлекательностью Цанье, думая, что в этот раз госпожа Цици с ее репутацией перегнула палку, но он и подумать не мог, что это его глаза ошибаются. Таким образом, без особых приключений войско достигло базы темных сил ранним утром 8-го дня пути. Рассвет еще не наступил полностью, и это был тот момент для вампиров, когда они чувствовали себя наиболее уставшими, так как засыпали в это время. В темные сезоны на заброшенной земле, естественно, не было видно никаких проблесков рассвета. Бог его знает, на сколько километров выше небо купалось в солнечных лучах, но земля неизменно оставалась темной. На базе, больше похожей на деревню, было очень тихо, лишь 2 черных волка, присевших у входа, время от времени лениво позевывали. Скрываясь на холме в нескольких сотнях метров от этого места, Цанье недолго поглядел в бинокль, прежде чем подать знак рукой Бао Чжинчину. Бесстрашный мускулистый мужчина, облизав губы, медленно пополз в сторону базы с пулеметом «Буря» за своей спиной. Его огромное, больше похожее на медвежье, тело оказалось неожиданно проворным, и ему удалось не издать ни звука во время своего пути. Позади него несколько сотен солдат точно так же, прижавшись к земле, медленно подползали к базе. 2 черных волка, словно учуяв что-то неладное, внезапно поднялись на лапы, задрав головы высоко в небо, готовые взвыть. Приглушенные выстрелы нарушили тишину. 2 черные волчьи головы оказались разорваны в клочья, и их тела отлетели в сторону, сильно ударившись об основание стены. Черных волков, не способных принять человеческий облик, среди оборотней даже не рассматривали как обычных солдат. Снайперская винтовка большого калибра оказалась для них фатальной. 2 снайпера быстро перезарядили оружие и подправили прицел. В то же время Бао Чжинчен, оттолкнувшись от земли, огромными шагами устремился к главному входу базы. Солдаты 131 и краткой роты последовали его примеру и начали выстраиваться для атаки. Внутри базы уже безумно выл сигнал тревоги, создавая хаос. Какие-то фигуры ринулись вверх на стены поселения. Выстрелы из снайперских винтовок зазвучали не переставая, а в ответ на них расплескивалась на стенах кровь. Захваченные врасплох солдаты темных рас, поднявшиеся на стену, мгновенно снимались точными выстрелами. Открыть огонь в ответ удалось меньше чем 1/3 темных солдат, но точность их стрельбы оставляла желать лучшего. Люди все еще были талантливее их в стрельбе. Когда Бао Чжинчен находился в 50 метрах от главного входа, он мощным и точным движением бросил 2 изначальные гранаты из своей огромной руки. Дюжина солдат темной расы, которые пытались закрыть большие каменные двери, мгновенно превратилась в трупы. Несколько младших офицеров, следовавших прямо за спиной Бао, тоже атаковали, бросив внутрь изначальные гранаты. Внутри базы прозвучали взрывы, сопровождающиеся душераздирающими криками. Простые солдаты волной хлынули ко главному входу, в то время как Бао Чжинчен повел за собой несколько бойцов 2-го ранга и сиганул прямо на оборонительные стены. Они рискнули рассеяться по одному и постепенно ослабевший, но прицельный дождь из пуль прошелся по стенам, смывая оставшихся на них врагов. Как и было сказано в поступившей информации, у этой базы не было сильной оружейной защиты, и она была самой подходящей для уничтожения военным подразделением. Внезапно посреди усыпанной дымом битвы всплыла огромная черная тень. Темный силуэт занял почти половину стены, накрывая почти всех человеческих солдат только лишь одной своей тенью. Это был силуэт кого-то из темной расы около 3 метров в высоту. Нижняя часть его тела имела 8 паучьих лап, волосы на каждой нижней конечности больше походили на узкие кинжалы, поблескивающие острыми и холодными бликами. Верхняя часть тела была похожа на человечью, в обеих руках он держал стальные 4-метровые копья. Монстр бросился прямо в направлении стены и нанизал на огромное копье бойца 2-го ранга, которому не удалось вовремя отступить. Подняв тело высоко в воздух, Он издал угрожающий рев в сторону Баэчжэнчина. Это был Рахнит шестого ранга. Том 3, глава 34, отступление. Выражение лица Баэчжэнчина посуровило. Он молниеносно сделал инъекцию стимулятором себе в бедро и тут же поднял бурю в горизонтальное положение, вливая в нее изначальную силу. Несмотря на то, что Рахнит был на два ранга выше его, он по-прежнему верил, что тот серьезно пострадает от огня бури. Рахнит испустил сотрясающий землю вой, прежде чем, перебирая всеми своими восемью конечностями, наброситься на Бая подобно ветру. В этот момент на поле боя прозвучал внезапный выстрел, прокатившийся как гром после молнии. Этот уникальный, чистый и мелодичный звук стал знаком этим солдатам не так давно. Это был орлиный коготь, и такой был только один на всю 131 юроту. Огромное тело Рахнида внезапно покачнулось, и огромное облако из крови появилось в верхней части его тела. В этот момент он лишился всей руки и половины плеча, издав длинный болезненный вопль, от которого кровь сворачивалась в жилах, и в конце концов, полностью потеряв равновесие, воин темной расы рухнул прямо у городских стен. Естественно, Баэчжэнчин ни за что не упустил бы такую возможность. Он устремился в сторону стен, защищавших город, и заревевшая буря выпустила примерно 50 изначальных пуль прямо в Рахнида, превращая его тело в решето. Монстр больше не мог встать на свои лапы, но его острые конечности все еще изо всех сил дергались во все стороны, раскидывая в разные стороны камни и все, чем еще была богата эта земля. Куски разлетались повсюду, а в основании стены даже появилась огромная дыра. Живучесть этой твари была просто пугающей. Прежде чем Баа сумел что-либо понять, Санье уже появился за его спиной. Он опустил бурю в руках Баа вниз и вытащил свою изначальную гранату. Ловким броском он отправил ее точно в тело Рахнида. «Черт!» — только и успел крикнуть Баа, спрыгивая вниз следом за Санье и падая на землю. Изначальная сила юноши была невероятно плотной, поэтому сила гранаты была увеличена на целых 30%. Сотрясший землю взрыв прозвучал за их спинами, и вся крепостная стена разрушилась, как осыпающаяся груда игрушечных строительных кубиков, явив на свет Рахнида размером с небольшой дом. Мощное существо наконец-то замерло замертво. Этот Рахнид шестого уровня был лидером базы. Избавившись от него, решить остальное стало намного легче. Примерно через час поселение темных сил из оборотней и арахнидов было полностью истреблено. 131 ярота использовала всего 10 минут на то, чтобы быстро пронестись по полю боя, собрав доказательства битвы и немного важных трофеев, прежде чем перестроить свои войска и торопливо покинуть это место. Сама неожиданная атака в партизанском стиле наземной войны на территориях темных рас была далеко не самой важной частью этого процесса. Пока информация оставалась достаточно точной и была дополнена надлежащей боевой группой, шансы на успех таких действий были необычайно высокими. Самое главное, что нужно было сделать, это избежать обнаружения патрулей до самой битвы, с целью предотвратить превращение внезапной атаки в вынужденную или, еще хуже, самим оказаться в окружении войск противника. Другой важный момент состоял в том, чтобы покинуть поле уже состоявшегося боя быстро и незаметно. Факт уничтожения целой базы, безусловно, приведет местного командира темных рас в бешенство. Боевая группа может встретиться с сильными войсками, преследующими их, или будет окружена различными видами темных рас на окружающей территории, которые получат информацию по пути. Операция считалась полностью успешной лишь тогда, когда войскам удавалось успешно возвратиться на человеческие территории. Поэтому 131 ярота в принципе не планировала сражаться больше, чем требовалось, и придерживалась тактики «бей-беги». Все равно главной целью для них были военные заслуги, а не деньги. Принимая во внимание то, что Цици потратила несколько десятков тысяч золотых монет на снаряжение, она, скорее всего, не будет рассчитывать на трофеи с единичной базы. На юге, неподалеку от этой местности, начинались горы. Санье вел свои войска в режиме бега трусцой примерно 2 часа, пока они, наконец, не добрались до горных хребтов, после чего приказал час отдыхать, а сам в это время как пошел разведать, действительно ли безопасен запланированный ими путь к отступлению. Тот факт, что им удалось беспрепятственно отступить к горам, означал то, что их возвращение удалось всего наполовину. Санье можно было назвать профессионалом в том, что касалось использования преимуществ местности. Сейчас он использовал эти преимущества как укрытие, пригибаясь и продвигаясь по земле словно призрак. Однако, чем дальше он заходил, тем мрачнее и серьезнее становился. Неописуемое чувство опасности внутри него возрастало с каждой секундой. Санье внезапно остановился, поднял голову вверх и хорошенько принюхался. Ночной ветер принес с собой едва ощутимое зловоние. Каждый волосок на теле юноши встал дыбом. Это был уникальный запах расы арахнидов. Внезапно ускорившись, он устремился вверх на самую вершину горы. Затем, низко припав к земле, парень стал продвигаться максимально осторожно, чтобы не допустить даже нечаянно брошенной на землю тени, после чего осторожно выглянул за другую сторону горы. Посреди горной долины с негромким шумом войско темной расы продвигалось вперед. Предводителями отряда были несколько человеколицых арахнидов, а основные силы состояли из нескольких сотен гигантских меч-пауков. Войско было похоже на громадный черный поток, сливающийся в единое целое с темной ночью и струящийся по горной долине. Санье тут же похолодел. Меч-пауки являлись обычными солдатами своего племени. Двухметровый гигантский паук передвигался словно ветер, обладал двумя передними конечностями, острыми как мечи, и проявлял силу, равную человеку-бойцу первого ранга. Боевой силы этого отряда уже было достаточно для того, чтобы уничтожить 131 юроту. Сомнения множились в сердце юноши. Неужели поблизости проходила еще одна битва, иначе зачем такому войску арахнидов было шествовать здесь тайком? К тому же, масштаб сил этого отряда значительно превышал силы обычной патрульной команды. Впрочем, ему было нужно думать не об этом. Сейчас самым главным являлось то, что если это войско арахнидов продолжит идти вперед, то их разведгруппы вскоре обнаружат его 131 юроту. Санье тихо отступил назад, прежде чем ринулся бегом обратно в лагерь на полной скорости. Прибыв в лагерь, он тут же скомандовал всему составу прекратить отдых и немедленно уходить. Встав, Баоч Жинчен спросил: «Разве мы не должны замести следы?» «Нет времени. Если кто-то будет отставать, пользуйтесь стимуляторами». Через 3 минуты 131 ярота построилась в длинную колонну и начала свое небезопасное бегство под ночным небом во главе с Санье. Войско арахнидов как раз находилось за двумя горными хребтами. Когда юноша добежал к месту для укрытия, которое заприметил ранее, весь отряд тоже собрался там и прилег к земле. Когда два отряда разминулись рядом в опасной близости, бойцы Санье мгновенно реорганизовались и стали отходить на полной скорости. Баоч Жинчен, бежавший рядом с Санье, спросил, откуда здесь вдруг взялось войско меч-пауков. Возможно, была допущена неточность в информации или враг сделал кое-какие перестановки в самую последнюю минуту. Это не так уж и удивительно. Веди за собой роту, я отправлюсь вперед разведать обстановку. Договорив, фигура Санье метнулась и, несколько раз поднявшись вверх и опустившись вниз, в итоге снова забралась на горный хребет и полностью исчезла в ночи. Лицо Баоч Жинчена помрачнело. Его инстинкты, отточенные годами войны, говорили ему о том, что здесь определенно что-то не так. Слава богу, что Санье был знаком с горными переходами лучше любого разведчика-ветерана в этом отряде. Он также был более выносливым и способен выдержать высокое напряжение ночной разведки. В другом случае, они бы столкнулись с войском арахнидов уже давным-давно. Только он подумал об этом, как Санье вновь появился из ночной тьмы и тут же низким тоном скомандовал всему составу: «Поворот налево». Весь отряд, сделав большой поворот, перевалил через небольшой холм и резко побежал в другую сторону долины. Воспользовавшись возможностью, Баа спросил, что там впереди. Лицо Санье было едва видно под ночным небом, но его тихий ответ достиг ушей Баа. «Оборотни. 4 племени оборотней в полном составе». Лицо Чжинчина тут же заметно исказилось. Оборотни являлись королями гор, если они будут перехвачены ими там, где у них есть боевое преимущество, тогда никто из всей 131 и краткой роты, включая 2 бойцов 4-го ранга в их числе, не сумеет покинуть это место живьем. Санье провел свою роту над отрядом по другому горному хребту, прежде чем они вновь резво побежали по земле долины. К этому времени солдаты один за другим полностью исчерпывали свои силы. Поэтому бойцы офицерских рангов, упрямо сцепив зубы, несли некоторых ребят на своих плечах, продолжая безумный бег позади остального войска. Через 2 часа край горной области оказался в пределах видимости. Впрочем, из-за того, что отряду пришлось сделать несколько сильных поворотов, они все еще были далеко от запланированного выхода из этой местности. Что нам теперь делать? Баоч Жинчен мог почти наверняка сказать, происходило что-то неладное. Как так получилось, что они наткнулись здесь уже на 2 отряда арахнидов и оборотней, И это только за полночи. Санье указал далеко вдаль и произнес: «Вон там находится один из опорных пограничных пунктов. Если мы будем бежать к нему на максимальной скорости, возможно, у нас еще будет крохотный шанс на выживание». Баэч Жинчен тяжело выдохнул, медленно выпуская из себя воздух, прежде чем произнести: «Я знаю это место, но, если мы хотим сбежать туда, то нам придется оставить позади раненых и обессилевших». Он, наконец, использовал это слово «сбежать». Несмотря на то, что 131 и краткой роте удавалось успешно избежать столкновений благодаря профессионализму Цанье, у них абсолютно не было времени на то, чтобы замести свои следы. Учитывая тот факт, что силы темных рас здесь были уже настолько плотными, шансы на то, что их не обнаружат, стремились к нулю. Вполне возможно, за ними уже был хвост. Санье сделал шаг к отряду, как раз отдыхающему на кратком привале, и сказал: «Давай я отдам этот приказ». В этот момент Ба вытянул вперед свои большие руки, преграждая дорогу юноше, и тяжелым голосом произнес: «Нет, позволь мне отдать этот приказ». Баэч Жинчен вышел перед солдатами и окинул взглядом каждое уставшее лицо. Он медленно сказал: «Следующие 40 километров нам придется очень быстро бежать, чтобы добраться к ближайшей базе от этого места. Теперь выйдите вперед те, кто готов прикрыть собой наш отход». На секунду солдаты умолкли. Никто ничего не говорил. Все они являлись опытными ветеранами и сообразили, что дело дрянь еще во время разворота роты в противоположном направлении в огромной спешке. Миг спустя все раненые солдаты вышли вперед по собственному желанию, следом за ними вышли все солдаты, исчерпавшие свою выносливость, и встали вместе, как один. Уголки губ Баэч Жинчена дрогнули, когда он увидел перед собой десятки солдат с покрасневшими глазами. Он внезапно обернулся и закричал: «Оставить все гранаты нашими братьям и вперед!» Договорив, он больше не оборачивался и первым перешел на сумасшедший бег. Остальные солдаты, все еще способные бежать, с глубоким сожалением посмотрели на своих собратьев, прежде чем последовать за Баа. Однако Цанье не двинулся после того, как посмотрел на бойцов, оставшихся позади. Он сказал: «Я останусь с вами до конца вашего пути. Тактическая единица со снайпером и без него – это две совершенно разные вещи». Мгновение спустя зазвучали грохочущие звуки, идущие с гор. Порох заполнил собой всю долину. Взрывы изначальных гранат осветили своим светом почти все черное ночное небо. Солдаты 131 и краткой роты неистово бежали вперед по пустоши, с поникшими головами. Не оглядываясь назад, они и так знали, что за каждым взрывом гранаты стоял их товарищ, который плотно сжимал в своих руках изначальную гранату, наполняя ее своей силой, прежде чем бросить прямо в лицо общего врага. Наконец Баэч Жинчен довел солдат 131 и краткой роты до маленького городка под названием Земляной замок. Добраться до этого места вместе с ним удалось только 54 солдатам. Это было меньше половины от того числа, с которым они отступили первоначально. Большинство жертв были солдатами, оставшимися позади для прикрытия их последнего отступления. Этот маленький городок обладал населением примерно в 1000 гражданских и имел довольно мощный гарнизон численностью в 500 воинов экспедиционных сил. Так как город находился очень близко к линии фронта, его оборонительные сооружения были очень хорошо организованы. Большинство зданий внутри города были построены из толстых и тяжелых камней. Маленькие улицы располагались очень плотно, а большинство из них были еще и узкими. Эти переулки были построены на случай войны в городе, так как гигантские пауки расы арахнидов не смогли бы проскользнуть в эти улочки, а также ширина всего в 2 метра делала это пространство слишком узким и ограниченным даже для трансформировавшегося волка высокого ранга. Баэч Жинчен залез на сторожевую башню и посмотрел вдаль на горную местность. Его сердце ушло в самые пятки. Он находил очень странным ночные передвижения сразу двух крупных отрядов темных рас. Впрочем, исходя из последней информации, которую они получили, этот регион должен был быть полностью пустым. Сейчас, когда он снова задумался об этом, два последних отряда, с которыми они столкнулись, находились в расстоянии лишь 20-минутного марша между ними. Это практически прямой признак активизации объединенной армии темных сил. Неужели военный штаб города Сичин не знал об этой ситуации? Темное облако медленно обволокло сердце капитана и оставалось там ровно до тех пор, пока после полудня следующего дня на горизонте не появилась фигура, несущаяся прямо к земляному замку. Том 3, глава 35, штурм. Это офицер Цань. Откройте ворота, «Быстро!» — громко заорал часовой из состава 131 и краткой роты. Его голос прозвучал по всей округе и в палатках, расположенных вдоль стен во временном лагере. Отдыхающие солдаты тут же повылазили из своих лежанок и поспешили ко входу. Шаги Цанья были не очень быстрыми. Он бежал по пустоши на ровной скорости, прежде чем остановиться перед входом в небольшой городок. Парень поднял голову и отрицательно помахал рукой в знак того, чтобы ему не открывали ворота, после чего запрыгнул на высокую стену. Композитная стальная дверь успела открыться лишь на небольшую щелочку, прежде чем стальной канат откатился назад по дверному механизму и дверь снова плотно затворилась. Бао Чжинчен уже стоял у ворот города. Головы двух человекоподобных арахнидов были сброшены вниз со стены и опустились прямо у его ног. Цанье спрыгнул вниз и сказал просто: «Я вернулся». Бао утвердительно кивнул, прежде чем большими шагами подойти к Цанье и заключить того в крепкие объятия. В глазах мужчины, который был таким же сильным, как матерый медведь, тут же что-то подозрительно заблестело. Он с беспокойством протер глаза и выругался. «Проклятие! Какой сильный сегодня ветер с гор!» После чего почесал голову, пытаясь скрыть свое смущение, и произнес: «Шеф, что мы теперь будем делать, отступать или сражаться?» Цанье только горько улыбнулся, прежде чем ответить: «Отступление уже невозможно, земляной замок окружен. Мы можем только остаться и обороняться здесь до самого конца, ожидая возможного подкрепления». «Окружен?» Командир батальона экспедиционных сил тут же сильно изменился в лице. Было видно, как его коленки немного задрожали. «Все верно. По пути я видел больше 500 обычных солдат темной расы и несколько тысяч пушечного мяса. В чем дело, майор? Планируете отступить?» Прямо спросил у того Цанье, не моргнув и глазом. Толстые брови Бао сдвинулись, и он подсознательно потянулся к пистолету на своем поясе. Если количество темных сил, которых удалось увидеть Цанье, уже достигло такого масштаба, тогда, для этого так называемого отступления, нужно было по сути оставить для прикрытия большую часть людей, только ради того, чтобы прикрыть отступающих. Только офицеры в звании лейтенантов и выше имели бы шанс убежать. На данный момент командир этого батальона был офицером самого высокого ранга среди них. Если он сейчас решит сбежать, тогда во всем городе начнутся беспорядки, еще до начала самого сражения. Лицо командира батальона изменялось от белого к зеленому. Моментом позже, он наконец горько улыбнулся и произнес: «Если отступим сейчас, нас ожидает только смерть. Давайте обороняться и надеяться, что мы сможем продержаться до прибытия подкрепления. Хотя эти шишки там в тылу, эх». Бао Чжинчен сильно хлопнул его по плечу. «Забудь про них. В первую очередь собери всех, кто в состоянии держать оружие. Если сумеем защитить это место, у нас все еще будет надежда, если же нет, все погибнем». Командир батальона кивнул и поспешил удалиться. Бао Чжинчен подошел к очень посерьезневшему Цанье и спросил: «Шеф, там что, действительно так много темнокровных ублюдков?» Цанье ответил с горькой улыбкой: «Еще больше, чем я упомянул». Ледяной проблеск промелькнул в глазах Бао, и он серьезно произнес: «По такому размаху темных войск мы фактически можем подтвердить, что объединенная армия темных сил находится на марше. Если город Сичин не понимает этого, то, в ту секунду, когда падет оборона земляного замка, мы потеряем по 100 километров оборонных линий, как минимум». Цанье равнодушно произнес: «Какой бы конченной ни была военная разведка империи, я не думаю, что они допустили бы такую ошибку». Они посмотрели друг другу в глаза, и Бао Чжинчен вдруг выпалил: «Это не госпожа Цици». Цанье немного опешил. «Она бы не использовала нас как обычное пушечное мясо лишь для того, чтобы заработать себе военные достижения. У госпожи Цици, может быть, вздорный характер, но человек она совсем не такой». Цанье глянул на Бао Чжинчена с его искренним выражением на лице и не знал, нужно ли ему кивнуть или нет. Он уже скрывал свои сомнения прежде, и, если экспедиционные силы действительно ничего не знали о мобилизации армии темных сил, то это будет та еще шутка. Впрочем, если крупные сражения намечались на ближайшее время, тогда нужно было предупредить все военные группирования, что наши передовые линии будут оттянуты. Только те, кому предназначено быть пушечным мясом, станут исключением. Именно эти люди, осознанно или неосознанно, схлопочут первую пулю в начале сражения и будут полностью уничтожены на поле битвы. Ни люди, ни темные расы не могли обходиться без тактики использования пушечного мяса. Если это была не Цици, Тогда с той военной картой разведки что-то определенно было не так. Карта была отправлена вместе с снаряжением, и печати на всех товарах были нетронутыми. К тому же, товары были отправлены через транспортные каналы экспедиционных сил, и их даже сопровождали офицеры семьи Ин. Кто же сумел получить доступ к грузу и подделать карту прямо на глазах экспедиционных сил и семьи Ин? Цанье вдруг улыбнулся и сказал: «Неважно, кто это сделал, сейчас наш главный приоритет – выжить в этой битве. Если нам удастся вернуться живыми, в конце концов мы докопаемся до правды». Бао Чжэнчэн кивнул. После некоторого молчания он внезапно воскликнул: «Шеф, да, если мы действительно не сможем продержаться, вам стоит отступить первым. Мы поможем вам, отвлекая на себя вражеские войска». Бао Чжэнчэн поразмыслил секунду, прежде чем неуклюже произнести: «Кто его знает, может, этот сброд в городе Сичин действительно не догадывается об общей мобилизации армии темных сил. Наверное, стоит послать к ним кого-то с докладом». Цанье просто проигнорировал неуклюжие предложения Бао и немного нахмурился. Он никогда даже и не думал рассматривать такую возможность. Правила в Красном Скорпионе гласили о том, что именно офицеры должны прикрывать отступление своих подчиненных. Бао Чжэнчэн схватил Цанье за плечи и сильно его встряхнул. Серьезным тоном он воскликнул: «Шеф, возвращайся живым. Если я говорю если кто-то за этим все же стоит». Его осознание себя солдатом не позволяло ему сказать больше, но Цанье понял его даже без слов. Глядя в налитые кровью глаза этого мужчины, похожего на медведя, Цанье в конце концов кивнул, очень-очень медленно. По правде говоря, это небольшое движение далось ему намного сложнее, чем выполнение 35 циклов изначальной силы. Менее чем через час над маленьким городом прозвучал пронзительный сигнал тревоги. Цанье и Бао Чжэнчэн забрались на оборонные стены и стали вглядываться в то, что было за ними. Далеко на горизонте показалась линия края темного потока, которая медленно, но уверенно приближалась прямо к ним. Это была армия темной расы. «Шеф, помни». Цанье перебил его и твердо сказал: «Это решим после боя». Армия темных рас медленно достигла ворот земляного замка и окружила его со всех сторон. В лагере командир батальона уже задрал вверх дуло оружия, больше похожего на противовоздушный пулемет. Тот с треском выпустил шар яркого фейерверка на несколько десятков метров высоко в воздух. Свет от него не рассеивался и оставался в воздухе. «Говнюки, знать бы, сколько наблюдательных постов эти темные твари нам оставили», — выругался командир батальона, вытирая со лба пот. Люди начали спрыгивать один за другим с трех или четырех наблюдательных постов, замаскированных под большое дерево в пределах радиуса в несколько километров. Многие часовые в первый раз в жизни увидели такой большой сигнальный фейерверк, оповещающий об огромном количестве врагов. Однако, в ту же секунду, когда они покинули свои наблюдательные посты, то обнаружили, что уже окружены. Только наиболее удаленный пост имел возле себя еще не занятое врагом пространство, и часовые бросились бежать так быстро, как только могли. Группа вампиров заметила их и послала небольшую группу солдат для перехвата. Основные силы продолжали продвигаться по направлению к земляному замку. Через полчаса кровавый сквайр, словно ветер, бросился назад и, преклонившись на колено перед старейшиной вампиров, произнес: «Мой барон, ваш подчиненный бессилен, он позволил людям сбежать». «Сбежать?» Жажда убийства тут же вспыхнула в багровых глазах барона вампиров, и он зарычал: «Если ты не способен даже на то, чтобы поймать несколько этих насекомых, зачем ты вообще мне нужен?» Холодный пот полился по шее кровавого сквайра, и он упал на колени. Он не посмел пожаловаться на то, что пост часовых находился в 20 километрах от него. Старый барон в конце концов сдержал свой гнев и холодно произнес: «Когда начнем штурм, ты будешь первым из тех, кто бросится вперед». «Да, монсеньор», — пообещал кровавый сквайр, прежде чем наконец осмелиться подняться. Несколько тысяч солдат темных рас добрались до маленького городка. Непривычно зловещие огромные фигуры различных уровней оказывали такое сильное давление на защиту экспедиционных сил, обороняющих стены, что те почти задыхались. Обычно они едва ли могли встретить хотя бы одного солдата высоких рангов, но сейчас они вдруг появлялись целыми десятками. Несмотря на то, что враг появился с трех сторон и оставил им заднюю дверь для побега, любой солдат, имеющий в голове хоть каплю здравого смысла, понимал, что они не могут покинуть город и сбежать, по крайней мере до тех пор, пока у них есть выбор. Если они останутся осажденными внутри города, у них останется хотя бы маленький шанс на выживание, Но, если они решат сбежать в пустоши, то там им точно не удастся ускользнуть от темных сил. Далеко позади них было еще больше темных рас, которые просто выжидали своего часа. Первая атака была пробной. Если защитники выказывали слабость, тогда темные расы в принципе в любой момент могли перевести эту пробную атаку в режим полноценный. Чем ближе темные расы приближались к воротам, тем более гнетущей становилась атмосфера. Это было лишь затишье перед бурей. Внезапно из небольшого городка в воздух выпустили несколько сигнальных ракет, которые осветили поле битвы ярко-голубым и белым светом. В ту секунду, когда ракеты взмыли ввысь, высокоранговые воины темной расы или закрывали глаза, или вызывали темный туман с красным отблеском, чтобы хоть как-то защитить свои глаза от яркого света. Многие из отрядов пушечного мяса этой способности не имели, поэтому по их рядам пронеслись волны паники, когда яркий свет ослепил им глаза. Мощные человекоподобные арахниды, оборотни и вампиры использовали всю свою прирожденную силу, чтобы подавить эти беспорядки. Некоторые даже убили несколько представителей пушечного мяса, тех, которые полностью потеряли сознание, до того, как смятение наконец было подавлено. В этот момент звук, похожий на приглушенный гром, прогрохотал в ночной тишине. Над стеной, в самой высокой точке сторожевой башни, засиял шар света, прочертив явственную траекторию линии огня через все посеревшее небо, и угодил прямо в тело оборотня высокого ранга. Этого дюжего оборотня под 3 метра ростом отбросило назад одним выстрелом, из его груди вырвался фонтан из крови и частей плоти, распыляясь на несколько метров в высоту. Невзирая на ужасающую способность оборотней к регенерации, он больше не был в состоянии подняться на ноги. В его груди зияла ужасно огромная дыра, которая открывала его органы, что были почти полностью разрушены и обожжены. Орлиный коготь. Орлиный коготь поднял занавес этой великой битвы. Словно хлынувший поток воды, солдаты темной расы устремились на маленький город. Среди них были гигантские пауки, всевозможные варги и несколько тысяч рабов крови. Цанье не спеша зарядил в орлиный коготь еще одну изначальную пулю и нацелил его прямо на человекообразного арахнида в 300 метрах от него. Когда прозвучал грохот орлиного когтя, на теле арахнида 5-го ранга мгновенно появилась огромная дыра. Этим выстрелом верхнюю часть его тела почти разорвало на части. Во время 2-го выстрела из орлиного когтя, темные расы появились под стенами и начали карабкаться вверх. Огромные пауки могли ползти прямо по крепостным стенам, в то время как варгам нужно было разбежаться в полную силу и, сделав несколько вертикальных прыжков, оказаться наверху 10-метровой стены. Только рабы крови оказались немощны перед этой высоченной стеной. Поэтому они приставляли множество лестниц к стенам города и забирались по пути, открытому арахнидами, варгами и солдатами высших рангов. Внезапно прозвучал грохот и Цанье ощутил, как под его ногами начали сильно дрожать полы и защитные стены сторожевой башни, внутри которой он находился. Он высунул голову и увидел нескольких высокоранговых оборотней, которые использовали оружие, больше похожее на короткоствольную мортиру. Темная изначальная сила вспыхнула из этого орудия, и металлические артиллерийские снаряды яростно полетели в городские врата. Сила этой изначальной осадной пушки была достаточно мощной. Она считалась тяжелым оружием, которое относительно часто можно было увидеть во время проведения военной осады. Цанье нахмурился. Этот враг все же был частью совместной армии темных сил. Если бы это было партизанским набегом, то тут не присутствовало бы такое тяжелое вооружение. Кто в здравом уме принес бы настолько мощного зверя к воротам врага для партизанской войны? Том 3, глава 36. Кровавая битва. Естественно, Цанье не собирался позволить им так легко прорваться через ворота. Он отложил орлиный коготь в сторону и, достав из арсенала снайперскую винтовку огромного калибра, нацелил ее прямо на оборотней, управлявших осадной пушкой. Он несколько раз нажал на курок и на огромной скорости выпустил из магазина 5 пуль. Оборотни взвыли, когда кровь расцвела на их телах. Осадное орудие, лишившееся управления, громыхнуло вновь. Но теперь слегка покрасневшее громадное дуло развернулось более чем на 90 градусов и вместо того, чтобы попасть по цели, разбросало несколько десятков рабов крови в разные стороны. Впрочем, все оборотни, кроме одного, встали обратно на ноги, несколько раз прокатившись по земле. Цанье покачал головой. Жизненная сила и защита этих оборотней были просто невообразимыми. Когда они достигали 5-го ранга, снайперская винтовка такого крупного калибра могла нанести им урон только средней степени тяжести, если не попадала в какую-нибудь жизненно важную точку. Цанье сменил магазин на новый и начал еще один цикл скоростной стрельбы. На этот раз он выпустил все патроны в этого одного единственного оборотня и наконец-то прикончил его. В этот же момент вся сторожевая башня затряслась еще яростнее прежнего. Казалось, она в любой момент может рухнуть. Те солдаты темных рас, которым удалось вскарабкаться на защитные стены, обнаружили это снайперское гнездо и как раз намеревались ворваться туда. Самые безрассудные из них буквально стали разбирать здание по частям. Внезапно предчувствие опасности пронзило сердце юноши. Он мельком выглянул наружу, где ему удалось увидеть несколько круглых объектов, летящих прямо на него. На их поверхностях были выгравированы какие-то очень сложные узоры. Это были вампирские гранаты. Вампирские гранаты, использующие изначальную силу, были точно такого же размера, как и человеческие, но их мощь была эквивалентна артиллерийскому снаряду. Кроме того, сила темных рас позволяла бросать их на несколько сотен метров вдаль для того, чтобы поразить цель наверняка. Цанье идентифицировал эти объекты с первого взгляда. Он тут же схватил орлиный коготь и выпрыгнул через окно к самому основанию стены, где укрылись какие-то солдаты. Он нашел там укромный уголок и свернулся калачиком. Громыхающим звуком, казалось, не будет конца, будто дым и взрывы стали всем, что осталось в мире. За этой громовой завесой Цанье не слышал больше ничего. Безостановочно на землю рушились кирпичи и штукатурка, а на его голову упала куча мелких обломков. Наконец грохочущие звуки прекратились. Когда Цанье поднял голову, чтобы осмотреться, то увидел, что исчезла половина потолка, открыв его взору серое, абсолютно лишенное света, небо над его головой. Первого этажа сторожевой башни не стало совсем, а вокруг лежали мертвые тела пушечного мяса темных рас. Этот взрыв не только разрушил половину сторожевой башни и присоединенную к ней часть крепостной стены, но и его ударной волной убило достаточно большое количество темных солдат, которые пытались проникнуть внутрь. Впрочем, темные расы никогда не беспокоились о гибели пушечного мяса. На крепостных стенах оставалось уже не так много людей. Большинство выживших были вынуждены отступить к оборонительным сооружениям внутри города. Пушечное мясо без конца заползало на защитные стены, в то время как несколько высокоранговых воинов громко выкрикивали им свои команды. Некоторые даже хватали особо медлительных и швыряли их прямо на другую сторону стены. Внутри руин сторожевой башни Цанье вдруг поднялся, схватил многоствольный пулемет «Вулкан» и тут же спустил курок. Стволы «Вулкана», вращаясь, обрушили бесконечное число пуль на оборотня в 20 метрах от него. С близкого расстояния было видно, как кровь, не останавливаясь, хлещет из тела волка пятого ранга, и он, шаг за шагом, постепенно пятился под этим давлением, пока в конце концов не рухнул на спину. Но Цанье на этом не остановился. Ревущим вулканом, словно раскачивающимся хлыстом из огня и металла, он просто-напросто полностью смел несколько групп солдат темных рас поблизости. В мгновение ока вулкан выпустил 500 пуль, тем самым опустошив магазин-коробку. В 30 метрах от Цанье не осталось ни одной выжившей темной твари. Юноша едва успел перевести дух, как темная тень молнией устремилась на него и повалила на землю. Это был вампир-солдат пятого ранга. Соперники боролись и перекатывались по земле до тех пор, пока один из ударов Цанье не пришелся прямо в рот вампиру, и тот инстинктивно укусил его за руку, вонзая свои острые клыки глубоко в плоть парня. Но, прежде чем вампир успел насладиться столь приятной неожиданностью, тело Цанье вдруг стало жестким, словно сталь. Он яростно отдернул руку, лишив вампира его клыков. Пронзившая вампира боль чуть не лишила того сознания. Цанье, воспользовавшись моментом, вскочил на ноги и достал пистолет. Он засунул дуло пушки прямо в окровавленный рот вампира и нажал на курок. Прозвучал глухой невнятный звук, а лицо и грудь Цанье оказались полностью покрытыми кровью. Юноша встал и огляделся вокруг. Он успел шмыгнуть в городские улочки, прежде чем следующая волна темных солдат смогла бы снова окружить его. Цанье стремительно перемещался по ним и между зданиями, время от времени атакуя и убивая оборотней или арахнидов. На поле битвы такого крупномасштабного запутанного сражения гораздо большей угрозой, чем вампиры, были оборотни и арахниды с их невероятной мощью, крепкой кожей и плотью. Только когда битва переходила на более высокий уровень развития, вампиры появлялись впереди этих двух рас. Поэтому главными мишенями для Цанье сейчас оставались оборотни и арахниды. Повсюду звучали выстрелы, взрывы, огонь и крики, от которых сворачивалась кровь в жилах. Весь город превратился в огромное поле боя. Санье уже совсем позабыл о времени, боевой инстинкт, единственное, что все еще у него оставалось. Вдруг впереди он увидел несколько бегущих куда-то оборотней низкого ранга. Юноша инстинктивно дернулся руками к своему телу, но ничего не нашел. Он не знал, куда дел орлиный коготь и не помнил, где оставил свою штурмовую винтовку. Во всех его пистолетах уже кончились патроны, а сумка с гранатами давно опустела. Пара его пистолетов все еще висела на поясе, но это не имело никакого значения. Его изначальная сила была почти полностью исчерпана, поэтому, даже если бы в пистолете был изначальный патрон, ему бы просто не хватило сил его активировать. Санье чувствовал себя до смерти измотанным. Если бы он не контролировал себя изо всех сил, он бы запросто сейчас вырубился и упал бы прямо на землю. Это был закономерный результат чрезмерного использования изначальной силы и стимуляторов. Внезапно он обнаружил что-то внутри кармана своих брюк. Как оказалось, это был шприц со стимулятором, на данный момент не способный переживать по поводу того, что повторное использование может причинить вред его телу. Он мгновенно воткнул его себе в руку и вогнал все его содержимое внутрь своего тела. Как и ожидалось, чувство усталости немного отступило. Внезапно Цанье услышал необычный звук, исходящий из ветхого дома, находившегося неподалеку от него. Кричал человек. Санье тут же вломился в дверь. Внутри дома повсюду были разбросаны окровавленные тела, разорванная плоть и разбрызгана алая кровь. Некоторые тела были человеческими, некоторые принадлежали представителям темных рас. Несколько оборотней зажали в углу молодого солдата экспедиционных сил. Он был похож на юношу, который только-только достиг совершеннолетия. Военная форма была ему слишком велика, к тому же он был очень бледным, но неистово махал кинжалом, плотно зажатым в руке, чтоб хоть как-то защитить себя. Санье издал низкий рык, намереваясь броситься вперед, однако оборотень внезапно опередил его и сбил с ног. Человек и волк схватились в ближнем бою, перекатываясь по полу. К этому времени Санье настолько устал, что не мог отбиться от волка второго ранга. Волк яростно кусал его за плечи. Его острые клыки разрывали специально сшитую для Санье военную форму, жесткую, как кожаная броня, вгрызаясь в его плоть. Впрочем, тело Цанье на самом деле было прочнее кожаной брони, поэтому, как бы сильно ни крутил головой волк, ему никак не удавалось оторвать хотя бы кусок от тела парня. В эту же секунду Цанье услышал еще один вскрик. Он обернулся и увидел, как три оборотня повалили на землю того юного солдата экспедиционных сил. От его молодого тела отрывали кусок за куском, которые тут же оказывались в желудках оборотней. Но юноша еще не погиб, а терзающая его волнами боль не давала ему потерять сознание. Он мог только кричать, что есть мочи, и терпеть эту невыносимую боль, быть разорванным заживо. Кровавый цвет залил глаза Цанье, и это не было лишь реакцией на кровь и плоть юнца. Он неожиданно приподнял голову и яростно впился зубами прямо в горло оборотню. Огромные волны крови попали в его желудок, отчего все энергии крови радостно забушевали в нем, будто моря во время шторма. Даже фиолетовая и золотая энергии выскочили из своих символов, дабы присоединиться к поглощению крови. Сила Цанье теперь резко возросла, а оборотень оказался под ним. Юноша не давал тому двигаться, и оборотень вдруг потерял больше половины своей крови, словно его тело дало течь. К этому времени три оборотня, закончив пожирать юношу, удовлетворенно поднялись на лапы. Внезапно почувствовав что-то неладное, они обернулись. Санье холодным взглядом смотрел на них в упор, его глаза его мгновенно стали такими же красными, как сама кровь. Через несколько мгновений он наконец покинул это здание. Он выглядел так, словно с головы до ног промок в крови. Даже его черные волосы теперь были багряного цвета, а из длинного вампирского меча, который он держал в руках, все еще капала кровь. Впрочем, это хотя бы делало менее заметными его ярко-красные зрачки. Внезапно группа из рабов крови замаячила на противоположной стороне улицы. Когда они увидели Цанье, то внезапно попятились назад и, заскулив, бросились бежать в другой переулок. Солдат-вампир высокого ранга подбежал к Цанье и, уставившись на него взглядом, полным сомнения, закричал: «К какой семье ты принадлежишь? Почему я раньше тебя не видел?» Скрытое желание убить промелькнуло в зрачках юноши. Он указал на пистолеты на своем поясе и ответил: «Я потомок маркиза Росса». Маркиза Росса. Но маркиз не принимал участия в этой битве, Внезапно удивился вампир. Хорошенько приглядевшись к форме пистолетов, он произнес: «Это же ты». Но он так и не сумел закончил свою речь. Этого короткого промежутка времени Цанье вполне хватило, чтобы подойти вплотную к врагу и вонзить ему в желудок длинный меч. Юноша к тому же схватил скорчившегося и сопротивляющегося вампира-солдата за шею и потащил его в сторону заброшенного здания, прежде чем жадно впиться зубами в его шею. Этот вампир четвертого ранга от шока чуть не потерял сознание, но эссенция его крови уже медленно уплывала из его тела, а яркий насыщенный цвет его красных глаз постепенно тускнел. Когда Цанье отпустил его, то тело солдата-вампира ссохлось настолько, что стало похоже на старый труп. Но юноша не стал сразу уходить. Он спокойно нанес на иссушенное тело несколько ран острым клинком, прежде чем сесть в уголке и закрыть глаза. Он спокойно ждал, пока его выносливость восстановится. После того, как он впитал кровь оборотня и вампира, он вошел в состояние кипения своей крови. Скорость его восстановления значительно возросла, и через полчаса его выносливость и небольшая часть изначальной силы восстановились. Теперь он снова сможет использовать изначальное оружие. Единственным изъяном кипения крови было то, что он, возможно, не сможет контролировать энергию крови и наполнять ею изначальные снаряды. Внезапно послышалось громыхание, и дверь на другой стороне здания снесло с петель. Это появилась могучая фигура Баэчжинчина. Он вломился в комнату, абсолютно не замечая, что в доме есть еще кто-то, кроме него. Баэ скатился на землю возле стены, занял боевую позицию и крепко зажал в руке свой острый клинок. После него у входа в дом появился кровавый сквайр шестого ранга. На его лице была видна классическая холодная улыбка вампира, и шагал он с высоко поднятой головой. Длинный меч в его руке светился кровавым светом. Впрочем, его улыбка застыла ровно в тот самый момент, когда он прошел через дверной проем. Пистолеты Цанье уже были нацелены прямо на него. Кровавый рыцарь вскрикнул, он даже не подумал о том, что в доме может оказаться кто-то еще. Он же его совсем не чувствовал. Выстрел был произведен мягко и тихо, как распускающийся цветок, а полет кровавого сквайра, напротив, был просто ошеломляющим. Он пролетел сквозь дверь и сильно ударился о стену, с такой силой, что та треснула. Броня на его груди и животе превратилась в лохмотья. Пистолеты-близнецы были брошены прямо на землю, оставив позади себя только красивые, немного демонические на вид цветки-близнецы, расцветающие в воздухе на едином стебле. Словно демон, Цанье уже давно бросился вперед. Держа длинный меч обеими руками, он вонзил оружие прямо в грудь кровавому сквайру и пронзил сердце вампира насквозь. Кровавый сквайр боролся что есть мочи, его чрезвычайная живучесть давала ему силы сопротивляться. Цанье неоднократно получал удары по животу и по коленям, но использовал всю свою силу, чтобы удержать рукоять и намертво припечатать сквайра к земле. После каждого удара сквайра слышался легкий звук трескающихся костей. Острая боль била по нервам Цанье, но боль сама по себе была ему по силам, поскольку он уже прошел закалку искусством возмездия. Если бы он позволил кровавому сквайру подняться на ноги, тогда они оба вместе с Баа погибли бы от его смертельного возмездия. В этот самый момент прозвучало несколько выстрелов. Баэчжэнчину бог весть знает, как и откуда, удалось раздобыть пистолет, и он приставил его дуло почти в упор к лицу вампира. Он выпустил в него все, до последней пули. Тело кровавого сквайра дернулось еще несколько раз, прежде чем замереть навеки. Том 3, глава 37, падение. Цанье опустил руки и, тяжело дыша, свалился на пол рядом с мертвым телом кровавого сквайра. Точно так же, задыхаясь, опустился на землю и Баа. Мужчина был полностью изранен, а одна из ран от меча на его спине была настолько глубокой, что открывало даже его кости. Если бы немного пушечного мяса сейчас ввалилось сюда, они смогли бы с легкостью их прикончить. Немного отдышавшись, Баэчжинчен встревоженным голосом спросил: «Шеф, тебя ранили в глаза?» В текущих условиях солдат с ранеными глазами почти не имел шансов выжить в ходе следующего сражения. «Все в порядке. Это просто небольшое нарушение, скоро пройдет». Цанье продолжал держать глаза плотно закрытыми. По территории, контролируемой людьми, медленно ехал по дороге армейский джип. В лесу, который казался бесконечным, свет был настолько слабым, что невозможно было разобрать, какое сейчас время суток, день или ночь. Казалось, что там, в его глубине, прячется несметное количество темных монстров. Дорога была очень трудной и неровной. Когда колеса джипа выехали на дорогу, покрытую толстым слоем листьев, словно мягким ковром. Казалось, что машина может соскользнуть в кювет в любой момент. Все четыре фары автомобиля были включены. Яркий белый свет освещал дорогу впереди. В этой темной среде джип был просто идеальной мишенью. Впрочем, зловещего вида пушка на крыше машины постоянно напоминала человеку или зверю, шпионящему из темноты, что с этим здоровым металлическим парнем шутить не стоит. Внезапно со стороны выскочила темная тень и заблокировала дорогу джипу. Какой-то мужчина сильно махал руками и кричал: «Остановитесь, остановитесь!» Джип резко остановился. Мужчина открыл дверь и быстро запрыгнул на переднее пассажирское сиденье. Тяжело дыша, он сказал: «Я сержант 325 го батальона. Срочно доставьте меня в штаб 60-й краткой дивизии. Земляной замок окружен темными расами. Нам нужно подкрепление». Джип мгновенно завелся и продолжил путь. Сержант успокоился и, наконец, безвольно откинулся на сиденье. Только сейчас он понял, что в машине нет никого, кроме него и водителя. Водителем джипа оказалась красивая короткостриженная женщина-лейтенант. Лейтенант Емуви. Сержант был потрясен и приятно удивлен одновременно. На поле битвы не часто встречались красивые девушки. Старший лейтенант Е была красивой и талантливой, и, несмотря на то, что прошло всего несколько месяцев с тех пор, как ее перевели в эту зону боевых действий, она уже успела стать любовной мечтой многих местных солдат. «Вы меня знаете, конечно. Кто не узнал бы такую невероятную красавицу, как вы?»